Исторические методы. Если раньше у нас была криминалистика, то теперь пошли сплошные показания свидетелей. Историческая климатология — это восстановление картины на основе документов, летописи, показания древних историков, художественные произведения. А начиная с XVI века — судовые журналы, дневники путешественников. Голландцы с VIII века вели тщательные наблюдения за погодой, ведь Голландия — страна ветряных и водяных мельниц, производительность которых напрямую зависит от погоды. Будет дуть или не будет, замерзнет вода или не замерзнет. Ну и транспортный вопрос играл роль. Нидерланды — страна каналов, а торговля зависит от транспортных путей. В общем, за погодой следили. В Европе вообще за погодой понаблюдать любили. Монахи, аптекари, врачи. Есть просто потрясающие примеры подвижничества. Скажем, в Исландии в начале XVIII века один врач в течение 40 лет до самой смерти каждый день по нескольку раз в сутки выполнял метеорологические наблюдения, для чего закупил в Англии дорогущее по тем временам метеорологическое оборудование. Вот кого причислять к лику святых вместе с Сулержицким. Поднимая хроники, палеоклиматологи составили очень неплохие сезонные реконструкции для Германии, Франции и Голландии. Чуть позже появились реконструкции для Венгрии, Болгарии, Португалии, Испании. Хорошие получились ретропрогнозы для всех сезонов года, причем с точностью до нескольких десятых градуса. Ясно, что точность реконструкции зависит от плотности наблюдений и количества источников. Там, где цивилизованные люди жили давно, реконструкции уходят дальше в прошлое. Скажем, в отдельных областях Голландии климатическая реконструкция оказалась возможна с 764 года. Для отдельных областей Франции, Польши, Чехии, Германии — с 1000 года, для большинства регионов Европы — с 1500 года. В России такие работы тоже ведутся, но с большим трудом. Наши ученые постарались восстановить колебания климата в бассейнах Карского и Баренцева морей за последние 500 лет. Существуют дневниковые записи самых первых английских и голландских экспедиций середины конца XVI века. Есть обширный материал XIX века. В отдельные годы позапрошлого века Карское море посещало до 100 судов ежегодно. Судовые журналы сохранились. Грех было не воспользоваться такой базой данных. Многие читали книгу, а еще больше людей видели фильмы, их целых два, или мюзикл по роману Каверина «Два капитана». Очень популярное произведение. Поэтика Севера, покорители Арктики. Энтузиазм покорения Арктики при Сталине был таков, что продержался в нашей культуре еще несколько десятилетий после смерти вождя. А если задуматься, чего это вдруг советская власть так резко взялась покорять Севера? Ну, ясное дело, всякие ископаемые там, Северный морской путь, но ведь кроме желания нужна еще и возможность. Возможность резко покорить Арктику дало неожиданное потепление. Людям старшего возраста памятен термин «потепление Арктики». Когда-то в СССР он употреблялся так же часто, как сегодня глобальное потепление. Климат Арктики в 30-40-х годах действительно от чего-то резко улучшился. На Шпицбергене, например, зимы стали теплее на 8-9 градусов. Однако праздник был недолгим. Как в 30-40-х годах потеплело, так в 50-60-х резко захолодало обратно. Но то самое потепление позволило освоить Севморпуть, а на бескрайних унылых просторах Советской Арктики построить огромное количество городов, городков и поселков, причем в числе городов были такие заполярные гиганты, как Норильск. Несмотря на то, что причины сталинского потепления Арктики не до конца понятны, сейчас уже известно, что оно не уникально. За последние 500 лет нечто подобное повторялось уже 3-4 раза. из чего ясно, что на глобальное потепление сталинскую арктическую оттепель списать нельзя. Удалось построить математическую модель, описывающую эти циклы внезапных арктических потеплений. Оказывается, на них влияет характер атмосферной циркуляции, который, в свою очередь, определяется индексом североатлантического колебания и скоростью вращения Земли, которая, как известно, не постоянна, а имеет некоторый разброс. Чем больше скорость вращения планеты, тем больше теплеет в высоких широтах, так как усиливается перенос теплых вод от экватора в северные широты. Интенсифицируется, кстати, и уже известный нам западный перенос. Для Европы и Арктики это выливается в увеличение количества осадков и повышение температуры во все сезоны года, кроме осени. Впрочем, не будем погружаться в частности, продолжим разговор о реконструкции климата.